Шабаев Мансур, 100 грамм за Поттера. Типа пролог. Маленький человек сидел у большого окна. За окном, как ни странно, шел дождь. Косые струи хлестали по тройным стеклопакетам, норовя ворваться в комнату. Маленький человек точно знал, не ворвутся. Сюда не ворваться, и отсюда не вырваться. Расположенное в глухом лесу здание ВИП-нарколечебницы надежно хранило тайны своих пациентов. Сидя в модерновом инвалидном кресле-каталке, маленький человек смотрел, как по чуть зеленоватому стеклу стекают водяные струи. Вот и жизнь также стекла, и не заметил как. Маленький человек не был олигархом, не был и просто богатым. Просто еще одна гримаса судьбы. Неожиданно встреченный одноклассник, в память о детских годах, пристроил запойного знакомца в наркологию. Авось там зачтется. А поскольку одноклассник нынче выбился в люди и относился к категории VIP, персон, то и наркология была соответствующая. Уход по высшему разряду и лечение, по каким, то почти секретным методикам, конечно, творили чудеса, но цирроз в последней степени и практически отнявшиеся от паленки ноги вылечить просто не могли. Маленький человек был благодарен однокласснику, хотя бы за возможность умереть в человеческих условиях, а то, что последнее приключение не за горами, он знал точно. Бледная подружка уже стояла в уголке, приветливо помахивая косой. «Ну что же», — подумал он, — «не будем заставлять даму ждать». Пришедшая с вечерним обходом сестра обнаружила в шикарной инвалидной коляске еще теплое тело одного из VIP-пациентов. На полу, у ног ушедшего, валялась толстая потрепанная книга. Глава первая. Пока еще не совсем Поттер. Если вы проснулись утром и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Я же, судя по ощущениям, был живее всех живых. И это с одной стороны радовало, а с другой напрягало. Напрягало, потому что боли были не мои. Не ныла тупо полуразложившаяся проспиртованная печень, не выворачивала артрозные колени. Голова, правда, раскалывалась, но без признаков скачущего давления. Зато болела в двух местах челюсть. Из-за здорово помятых ребер дышалось через раз. Волосы и пол лица выпачканы, в какой-то липкой дряни. В глазах все плывет и колышется, не желая принимать привычных очертаний. Я попытался провести рукой по лицу и вырубился. Господи, за что? Чего я такого натворил в прошлой жизни, что не заслужил возможности тихо избавить мир от своего присутствия? Обычный советский человек, не вписавшийся в постперестроечные реалии и заканчивающий свои дни на помойке. Мне не нужен второй шанс, мне некому мстить. Я ничего не хочу менять. За что, Господи? Мало того, что мне не дали уйти в небытие, так еще засандалили в тело глубоко мне несимпатичного книжного персонажа. Честное слово, я такого не заслужил. Так я стенал, потом ныл, потом тихо ворчал под нос, пока меня не посетила, наконец, здравая мысль: а идут они все нахрен. Не дали помереть спокойно, засунули в тушку малолетнего придурка, ну дело хозяйское, я вам тут понаделаю делов. Итак, я Поттер, у меня тело малолетнего узника Бухенвальда, к тому же покрытое синяками и шрамами. Я ни хрена не вижу без очков, и мне 8 лет. Вот так, правда, не все так плачевно. Помимо куцей памяти реципиента, мне оказалась доступна и память внедренного в мою голову Волди. И я, в отличие от бывшего хозяина тельца, знаю, как всем этим пользоваться. И самое главное, магия. То, что вместо крови течет по венам, то, что наполняет все тело и заставляет ливер трястись, как с глубочайшего похмелья. То, что постоянно норовит вырваться наружу и устроить им тут всем. В Поттере магии много, и с этим надо, что то делать. И так чувствую себя как шарик. Не в смысле, что вот полечу, а в смысле, что лопну скоро. Пока я медленно приходил в себя, или не в себя, в знаменитый чулан под лестницей заглянуть никто не удосужился. То ли они ждут, пока труп Поттера мумифицируется, то ли привыкли, что на мальчишке все заживает как на собаке. И это, кстати, факт. Челюсти и ребра уже не болели, а зудели явно заживая. Голова тоже не болела. Только из пресловутого шрама постоянно что-то выступало. Я стал уже вставать и понемногу прохаживался по чулану. Света, кстати, в нем не было. Хуже постоянного зуда от заживления было только прогрессирующее желание пожрать. Живот бурчал немилосердно, а выходить из-под лестницы даже ночью я пока опасался. Магичить тоже пока было стрёмно. Вдруг чего не так, и весь дом к ядрене фене разнесет. Доказывай потом, что не верблюд. И вот настал момент, когда я не выдержал. Во мне все бурлило. Бурлила магия, только что из задницы не капала. Бурлил желудок, стоная на все лады о встрече с какой-нибудь заплесневелой корочкой хлеба. Бурлил переполненный мочевой пузырь. Меня ведь никто не выводил, а ссать в хате, это уж увольте. Доведенный до ручки и мечтая только об одном, как-нибудь разрядиться, я направил палец на капитальную стену и шепнул первое, что пришло в голову, люмос. Вспышка ярчайшего света и меня отдачей впечатала в стену. Ни хренашки в чашке. Силен, однако, бродяга. Но так и убиться недолго. А если так, люмос минимум. Вспышка получилась поменьше, и отдачи не было. Прикольненько. Изображая из себя сумасшедший фонарик, помигал еще немного. Внутреннее напряжение вроде спало, но жрать и писать хотелось по-прежнему. К тому же сильно заболел указательный палец, который я использовал вместо палочки. Надо сделать перекур, а там, глядишь, и дельная мысль проявится. Мысль, естественно, появилась, и была она пряма как рельсы, чиста как слеза. Но ее осуществлению мешала дверь. Дверь встала между мной и моими мечтами, как Барлок перед Пендельфом. Там за дверью ждали меня холодильник и сортир. Подходящих заклинаний в голову не пришло, и я с разбега саданул хилым тельцем произведение неизвестного плотника. Крючок блямкнул и сломался. Вот она, долгожданная воля. На мое счастье, была ночь. Где-то наверху сотрясали храпом стены дурсли. В волю пописав и набив желудок содержимым холодильника, я отправился обратно в чулан. Дверь запирать не стал, утро добрым не бывает. Мало того, что оставшуюся половину ночи я усиленно пугал унитаз, а не надо было обжираться на голодный желудок, так еще разбужен был самым наглым образом. Некто, громко орущий по-английски, фак через полслова, выволок меня за ногу из чулана и принялся лупцевать ремнем. Нападение было неожиданным, и ответить чем, то я не смог. Оставалось сжаться под градом ударов в комочек и постараться уберечь голову. Надолго моего мучителя не хватило, и схваченного за шкирку меня молодецким пинком водворяют обратно в чулан. Вот это я бодрячка словил с утрица. Тело, простимулированное ременным массажем, зудело и ныло, а местами горело огнем. Интересно, а род Поттеров нигде случайно не накосячил во вселенском масштабе? Иначе за что пацану такие муки? Хреново все, таки, быть последним в роду. Накосячившие предки спокойно разлагаются в фамильных склепиках, а ты отдувайся за всех. С дурслями что-то определенно не так, и схерочить пацана практически до смерти, бросить на неизвестно, сколько в чулан, вытащить только для того, чтобы еще раз исхерочить, и снова не полслова. Либо они садисты, да такие, что гестапо отдыхает, либо одно из двух. Ну, пусть согласно канону они ненавидят магию, пусть не любят навязанного им мальчишку, но убивать, то зачем? И ведь не страшатся наказания. Это о чем, то да говорит. Ну, дурслим дурслиева, а мне надо как-то выбираться из ситуевины. Кормить они меня не собираются, а в азарте могут и окончательно прибить. Значит, надо линять, и желательно подальше, или поближе. Поближе к волшебникам, туда, где их побольше, где мои магические потуги останутся незамеченными. Но тут проблемка, мне всего 8, и выгляжу я как анатомическое пособие, одетое в лохмотья. К тому же колдовать через пальцы ужасно неудобно, получается только через указательные, я пробовал через другие, и даже через фигушку, но не получилось. А значит, наверное, придется задержаться в этом гостеприимном доме. Пусть дурслим будет хуже. Убраться от дурслей я все же решил. Ненадолго. Недельки на полторы-две, пока тепло. А китать в ночи совершил набег на холодильник, набив попавшую под руки сумку тем, что, по моему мнению, долго не испортится. И покедово, на волю, в пампасы. Дурслиев городишко, как его там, литл, какой-то, оказался совсем невеликим. И всего минут через 20 я уже вышел на окраину и поплелся в сторону смутно виднеющегося вдалеке леса. По мере удаления от ПМЖ моих дражайших родственников в голове постепенно складывались и оформлялись первоочередные задачи. Из краткосрочных, перво-наперво уйти подальше и найти место, где в относительной безопасности можно перекантоваться пару недель и все хорошенько обдумать. Ну а долгосрочных набирается столько, что и представить страшно. Подумаю-ка я об этом завтра. До намеченного места я плелся долгонько. Казалось, вот она, спасительная тень опушки, а нет. Короче, добравшись, я кулем свалился под первый же куст. Ноги гудели, в боку немилосердно кололо, во рту кака. Ай, плевать, торопиться-то все равно некуда, так что поваляемся-ка в волю. В блаженстве вытянув усталые ноги, я незаметно уснул. Проснулся от того, что физиономию немилосердно жгло. Вот дурень-то развалился на солнце. теперь, наверное, нос и уши облезут. Проинспектировав сумку, выяснил, что воды я с собой не взял. Сюрпризец, однако. Придется поискать какой-никакой ручеек, не из лужи же пить. Под эти невеселые мысли побрел подальше в подлесок, прятаться от жары. Странный лесок, однако. И хотя до этого я в английских лесах не бывал, но зато вдоволь насмотрелся в свое время немецких с их аккуратными просеками и собранным в кучу валежником. Здесь же ничего подобного не наблюдалось. Сплошной бурелом. Продравшись через густо сдобренные валежником заросли, был вознагражден за свои мытарства. Вот оно, подходящее местечко. Каменистая крутоватая горка, вершина которой заросла кустами. Самое оно. Солнце припекало, хотелось поскорее укрыться в тени, и я, уже собравшись начать подъем, припомнил, что такие вот горочки – любимое место для змей. Ну, это пофиг, али я не змеюст. Здравствуйте, жители этого холма, зашипел я на парселанге, позвольте говорящему быть вашим гостем. В ответ камни на склонах зашевелились, и десятки самых разных змей хлынули мне под ноги. Глава 2, глава 2, Гильденстерн. Йозеф Гильденстерн умирал. Не помогали ни сваренные собственноручно зелья, ни трогательная забота домовых эльфов. Сколько, то ему осталось, может месяц, а может и меньше. И хотя природный источник магии под домом был по-прежнему силен, а накопители полны, Йозеф чувствовал, что умирает. И хотя по магическим меркам ему было всего ничего, что для волшебника без малого 90. Конец был близок. Йозеф родился в далеком 1900 году в семье прибалтийского торговца. И был он тогда не Гильденстерном, а вовсе даже Розенбергом, и имел старшего брата по имени Альфред. Семья не была магической, и редкие вспышки стихийной магии у младшего сына всегда находили приемлемое объяснение, не затрагивающее упоминание потусторонних сил. Да и время было такое, что не до магии. Мировая война, бесконечные переезды, больше похожие на бегство, то появлявшийся, то пропадавший надолго Альфред. К 19 годам Йозеф так и не имел законченного образования, а так как не было и работы, он хвостом таскался за старшим братом. Жизнь же Альфреда кипела. Бесконечные собрания, на которых рассуждали о несправедливом поражении в войне, о козних жидомассонов и расовом превосходстве германской нации. Полезные и не очень знакомства, да и статус младшего брата великолепного оратора Розенберга давал возможность худо, бедно, но сыто жить. В 1919-м Дитрих Эккарт свел их с фон Зиббаттендорфом. Именно Рудольф, сам бывший неплохим магом, разглядел в Йозефе магические задатки и помог развить их, взяв под свое крыло. В 35-м пути братьев разошлись. Альфред с головой ушел в политику, а Йозеф, понемногу оттачивая магическое мастерство, оказался под жесткой опекой фон Зиббаттендорфа. В конце концов, именно Рудольф познакомил его с приехавшим недавно из Британии, подающим огромные надежды магом, Геллертом Гриндевальдом. 10 лет пролетели как миг. Пока войска Третьего рейха железной лавиной катились по Европе, пока старший брат делал карьеру в качестве ближайшего помощника недалекого Адольфа, Йозеф в компании с такими же, как он, доверенными лицами Гриндевальда сортировали и изучали захваченный в Европе магический хлам. А когда русские танки подошли к границам рейха, предусмотрительный Геллерт приказал начать эвакуацию трофеев в более безопасные места, что то осело в сейфах британского Гринготса, благо с гоблинами у Гриндевальда были свои особые отношения, что то спряталось в специально купленных на острове магических поместьях. Так Йозеф Розенберг стал Йозефом Гильденстерн, выпускником Хогвартса какого-то далекого года и владельцем Гильденстернхолла. В апреле 45-го Гриндевальд лично посетил Гильденстернхолл, брат, а именно так Геллерт обращался к своим самым доверенным сотрудникам. Похоже, мы проиграли. Проклятые русские вот войдут в Берлин. Я постараюсь максимально смягчить последствия нашего поражения, есть у меня некоторые каналы, но ты остаешься здесь, я надеюсь, ненадолго. Магическая ценность сосредоточенных здесь вещей огромна, и мне придется применить завесу. Запасов хватит надолго. Домовики позаботятся о тебе и будут держать тебя в курсе о происходящем в большом мире. Держись, брат, я обязательно вернусь. С тех пор минуло 43 года. Он ждал, каждый день ходил в библиотеку, где на магических портретах были изображены соратники. В мае 45-го заговорил портрет Зиббаттендорфа, а в октябре 46-го с группового портрета вождей Третьего рейха грустно помахал рукой старший брат. Портрет Гриндевальда был все так же недвижим, и это вселяло надежду. Из приносимых домовиками газет Йозеф узнал о поединке Гриндевальда с Дамблдором, и о последующем за этим заключении Геллерта в Нуминград. В 80-м Йозеф почувствовал, что заболел. Силы, и магические, и жизненные, медленно покидали его. За 40 лет Гильденстерн перебрал, изучил, насколько хватало его умений, и классифицировал все 2500 артефактов, хранящихся в Гильденстерн-холле. Не получив начального магического образования, он был тем не менее неплохим практическим артефактором-классификатором. Все же общение с величайшим магом столетия принесло свои плоды. Зиббаттендорф величайшим магом себя не считал, хотя в некоторых вопросах был более сведущ, чем Гриндевальд. Возможно, среди хранимых артефактов и были вещи, способные поддержать пошатнувшееся здоровье, но Геллерт был жив, и все они принадлежали ему. Так бы и зачахнуть бедному Йозефу, но неожиданно с внешней стороны завесы пришел сигнал. Приближается некто, имеющий пусть и отдаленное магическое сходство с Гриндевальдом, а значит могущий пройти через завесу. Глава 3. Почти Поттер. Хорошо, то как, если на минутку отвлечься от просто нереального количества висящих надо мной проблем, и закрыв глаза наслаждаться теплым ветерком, ласковым солнцем, пением птиц, если не знать, что где-то в шотландских горах ждет тебя, как паук в своей паутине, великий, блин, светлый волшебник. Змеи приняли меня вполне дружелюбно. Нашипевшись с ними о том, о сем, водворился на любезно предоставленную мне вершину холма. Это у них самое блатное место. И живут здесь здоровенной полосой маленькая юркая гадюка. Как эти два вида между собой соседствуют, не знаю. Кстати, с определением кто есть, кто в шипящем царстве проблем не возникло. Просто я знал, что вот эта гадюка, это полос, а это ужик. Солнце клонилось к закату, усталость накатывала волнами, и я, поудобнее устроившись на траве, уснул. Итак, палочка. Палочка необходима как воздух. Без этого, с позволения сказать инструмента, огромный багаж знаний, доставшийся мне от Волдика, бесполезен. Не то чтобы я совсем ничего не могу. Некоторые заклинания получаются ого-го как, но только те действия, которых я могу представить. Например, ступифай, это как удар кирпичом по голове. Или, например, режущие. Аристократичная сика как бритвенный разрез, а диффинда как удар топором. Хотя и здесь не все гладко. Применил инкарцера на сухой древесный ствол, и он оказался опутан не магическими веревками, а ржавой колючей проволокой. Причем заклинания получались у меня каждый раз разной мощности и какие-то рваные. Так вот, многие из известных мне заклинаний можно использовать только при наличии палочки. Ведь кроме воли заклинателя и собственно магии для их использования необходимы еще определенные действия палкой. Кроме того, по моему разумению, палочка служит еще и своеобразным трансформатором, помогая правильно дозировать расход магической силы. Так думая о насущном, я 2 дня изучал окрестности холма, пока не набрел на невеликий лесной ручей. На берегу этой неизвестной водной артерии, вероятно, откуда, то издалека принесенное течением, лежало оно, решение моей проблемы, а именно, 30-сантиметровый кусок бамбукового удилища, практически готовая палочка. Остается наполнить ее чем? То волшебным, и вперед к вершинам магомастерства. Из волшебного имелась только собственная кровь. Вот ее, то я и использую. Кроме того, имелась еще одна идея, вполне кстати реализуемая. Возвратившись в свое временное жилище на холме, сразу же приступил к реализации задуманного. Осторожно секанул по ладони и появившуюся кровь стал сгонять в полую сердцевину бамбука. Мертвая деревяшка потяжелела и стала ощутимо теплой. Так теперь аккуратной пробочкой заткнуть выходное отверстие. А далее самое прикольное. Змеи ведь время от времени меняют кожу. Вот я и попросил Сашиса, это, кстати, тот самый блатной полос, кожу какой-нибудь из змеек, чтобы натянуть на палку как чехол. Благо змеек этих тут как грязи и всяческих размеров. Полученную шкурку я аккуратно закрепил на палочке нитками, а затем из чистого озорства, аккуратно тоненькой щепочкой написал на змеиной коже кровью. С одной стороны, Поттер великий и ужасный, а с другой, не влезай, убьет. Поместил получившийся шедевр на специально приготовленную подставку и вырубился. Проснулся от громкого ворчания. Это проявлял недовольство мой желудок. Захваченный идеей обретения палочки, я эти дни питался, чем попало. Теперь же, вспомнив, что у меня полная сумка консервов, решил устроить праздник живота. Получился, однако, облом. Ни простого, ни консервного ножа я не взял. Получается, вот он локоток, а не укусишь. Хотя о чем это я? Я же волшебник, и палка у меня есть. Практически настоящая. На трансфигурацию подходящего сучка в консервный нож у меня ушло около часа. Ножик, правда, получился кривоватый, раза в два больше обычного, но это мелочи. Главное, банки им открывались как надо. Набив пузо, пошел пробовать получившееся изделие по-настоящему. Палочка получилась просто прелесть. Моя прелесть. По виду похожа на внезапно окаменевшую гадючку. Кровяные буквы как бы впитались в змеиную кожу, но не совсем, образуя еле заметный на ощупь узор. Особо усердствовать я не стал. Мало ли, вдруг еще припрется кто. Пара редукта по близлежащим кустам. Рилашия в сухое дерево. Агураменти, чтобы прекратить начинающийся пожар. Причем все заклинания невербально, ну не привык я голосить. Ну и на сладкое, серпенсортия. Какая красотища. Магический малайский крайт. Великолепная четырехметровая полосатая змеюка. Воплощенная смерть. Ну ладно, не время еще. Фините. Так я развлекался еще два дня, а потом закончились консервы, и пошел дождь. Настала пора возвращаться. За всеми своими поскакушками линию поведения с дурслями я так и не выработал. То ли пугануть их как следует, то ли заимперить. Хотя империть опасно, все, таки одно из непростительных. Мало ли, вдруг сигнализация сработает. Придется запугивать, и желательно покачественнее. И кстати, Волдик ведь был легимент хоть куда. Будет и нам на ком потренироваться. Кстати, о Волде. Витает, поди, в своих эфирах и не знает, бедолага, что у него здесь наследничек подрастает. Ну не дятел ли я, и еще какой. Я, то ведь уже наследник. Какой-никакой, а законный наследователь рода Блэк. И какого, спрашивается, хрена, я неделю хипую на свежем воздухе, если у меня и дом есть, и даже домовой эльф. Как только разберусь с дурслями, обязательно провентилирую этот вопрос. Клитл, не помню его, как, добрался уже в сумерках. Тихонько лохоморой открыл двери, как был, мокрый и грязный прошествовал в гостиную. Родственнички вкушали ужин и заметили меня не сразу. А уж когда заметили, Вернан и Петунья одновременно вздернулись из-за стола и открыли рты, очевидно, с намерением меня поприветствовать. «Не надо, тетя». Палочка в моих руках смотрела им в лица, и это подействовало. Видно, этот предмет не так уж им и не знаком. По крайней мере, ни звука я не услышал. Только и Вернан и Петунья стали вдруг одного цвета, белые. Дадли быстро сдернул в свою комнату. Жертрест вопросительно глянул на родителей и, наверное, увидел там нечто, потому что без промедления кинулся на второй этаж. Только половицы заскрипели. Вот и славно, а теперь можно и поговорить. Правда, тетя, и дождавшись безмолвного кивка, продолжил. Тетя, вы, очевидно, знаете, на что способен человек с вот таким приспособлением. Поэтому буду краток. Я по-прежнему живу в чулане. С вас еда и мелкие услуги. За это я не трогаю вас, и особенно Дадлика. Проверять мою решительность не советую, не выживете. Сделаю с вами вот так, легонькое редукто в угол, где стоит, вернее уже стоял телевизор. По полуобморочным взглядам понял, сработало. И таки да, не советую о случившемся информировать некоего Дамблдора. Будет только хуже. Довольный своей речью и произведенным эффектом отправился спать. Глава 3, глава 4. Поттер. Утро добрым не бывает. Похоже, для меня это становится уже перманентным состоянием. Вроде бы и выспался, и ближайшее будущее не предвещает глобальных проблем. И все равно, на душе муторно. Может, это просто отходняк после турпохода. Возвращение в дом, где тебе не рады, настроение однозначно не поднимает. Попытаемся поднять его завтраком. Пожрать нормально не получилось. Не знаю, как там Волди, со своей постоянной круговой легилименцией, но я от этого, кроме изжоги, ничего не получил. Застав Дурсли за завтраком, не замедлил к ним присоединиться. Ну а то, что они синхронно прекратили жевать и, опустив головы, застыли над своими тарелками, это уже их проблемы. Расправившись с яичницей и попивая чай, решил пробежаться у родственничков в головах, авось, что полезное узнаю. Узнал, Вернан. Черная, всепоглощающая ненависть, с трудом сдерживаемая инстинктом самосохранения. Воспоминания и мысли загнаны куда-то в угол подсознания. Мысли о казнях египетских для меня, единственного, давлеют надо всем. А где же мысли о работе, о любимых дрелях? И этот персонаж считается успешным бизнесменом, видать, персонал подобрался хороший. Дадлик, тоже ненависть, но изрядно разбавленная страхом. Петунья, а вот с Петуньей не все ясно. Присутствуют и ненависть, и страх, но еще и любопытство, направленное на мою палочку. Что? То вроде такой я никогда не видела. А какие? Видела. И где это ты на них насмотрелась, милая тетя? Прямо-таки тайны мадридского двора. И как бы эти тайны не вышли мне боком. Да процесс сообщения с этой семейкой на самотек пускать нельзя. Нужен какой-то инструмент сдерживания и напоминания. И я, кажется, знаю какой. Тетя, Вернон, я вижу, вы не отнеслись серьезно к моему вчерашнему заявлению. Чтобы в будущем избежать эксцессов, за вами присмотрит один мой знакомый. В обед я вам его представлю. Я уже собрался уходить, но решил дожать ситуацию. Вернон, я шагнул к Дурслю, старшему, и упер кончик моей прелести ему за ухо. Ты же будешь добросовестно трудиться, и не наделаешь глупостей, ведь, правда? Ах, этот, навевающий ностальгию цвет кумача. Я, конечно, не раз видел, как люди краснеют, но чтобы вот так однотонно по всей поверхности. Просто шедевр, какой-то, не переборщить бы. А хватит этого Борова Кондратий, а лишние хлопоты нам ни к чему. Своих выше крыши. Ну, вот сделал гадость, сердцу радость. Пора заняться своими насущными проблемами. Во-первых, нормальный внешний вид. Вернулся и озадачил Петунию покупкой новой одежды. Во-вторых, конечно же, обещанный к обеду знакомый. Моя прелесть будто услышала мои мысли, сама скользнула в руку. Серпенсортия. И вот мы имеем великолепного представителя змеиного рода. А какое благородство в осанке, как голову держит, просто король. Как же назвать то тебя? Пусть будешь Шурик. Нет, не так, Шурик. Самое оно, ты то и будешь у нас тем самым знакомым, призванным следить за порядком. Иди сюда. Я протянул к змею руку ладонью вверх. Змей прянул в мою сторону и покладисто положил свою голову в мою ладонь. Тяжелый какой, зараза. С Шуриком пообщался до вечера. Замечательный собеседник. А уж слушатель просто великолепный. Дал змею расклад по местным реалиям. Разъяснил задачи, установил приоритеты, и на ужин повел знакомиться с родственниками. Когда мы с Шуриком вошли в гостиную, Дурсли кушали. Что за манера такая, жрать, когда я прихожу пообщаться? Видно, судьба моя такая, отбивать у Дурсли аппетит. Ничего им полезно, да и мышцы лица потренируют. Вон как физиономии меняются. Объяснил им статус нового члена семьи. Порекомендовал не обижать и пореже попадаться на глаза. Особо предупредил, чтобы не болтали лишнего. Кроме того, наказал Петуни каждый вечер наливать литровую чашку молока и оставлять на кухне. Магическим змеям, конечно, молоко по барабану, но это дисциплинирует. Здесь, наверное, надо пояснить, что за змей такой шибко умный у меня. Дело в том, что призванные серпенцории существа разумны. Именно поэтому данное заклинание не получило широкого распространения. Призванного змея нужно контролировать, а для этого заклинатель должен быть либо достаточно силен, либо владеть парсилтангом. На призванного не распространяются законы трансфигурации о временных рамках. Он дееспособен, пока этого хочет заклинатель. Ну, или пока он жив. Кроме того, внутреннее ощущение совершенно четко давало мне понять, что и моя прелесть играет здесь не последнюю роль. А уж то, что Шурик мог говорить со мной, делало его поистине идеальным исполнителем поставленной задачи. Шансы накосячить у Дурсли стремились к нулю. Пару дней просто отдыхал, спал, кушал, опять спал. Сидел во дворе под навесом, слушая дождь. В голове то и дело всплывала картинка. Темная комната, тройные стеклопакеты, маленький человек в модерновой инвалидной коляске. Ну уж нахер, умерла, так умерла, а мы еще повоюем. Глава 4, глава 5. Поттер, Петуния, наконец, то принесла новую одежду, почти по размеру. С родственниками мы очень мило общаемся. Они стараются не попадаться мне на глаза, и видимся мы только за ужином. Это я так решил. Надо же все-таки контролировать паршивцев. Береженного, как говорится, Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Даже за столом Дурсли на меня не глядят. Все их внимание приковано к Шурику. Просто как бандерлоги какие-то. Змей повсюду меня сопровождает. Не то, чтобы в этом была какая-то необходимость, а таки мне не скучно, и ему есть чем заняться. Содержимое дурслиевых мозгов не изменилось. Глухая ненависть, теперь изрядно разбавленная страхом. Чем восьмилетний ребенок мог заслужить такое отношение, непонятно. Вполне вероятно, что когда-то над их психикой здорово поработали. Это меня не на гуманизм пробило, а так, чисто спортивный интерес. Я вообще, то вполне терпимо отношусь к чужим недостаткам, ибо сам далеко не безгрешен. Но вот только при виде Вернона у меня сразу начинает ныть сломанная челюсть. И вот настал тот день, когда я мог совершенно точно сказать себе: «К встрече с Кричером готов». В закутке между гаражом и сараем для инструментов встал в величественную позу и щелкнул пальцами. Кричер. Никто не появился. Но в глубине души создалось впечатление, что где-то далеко, меня только что послали. Кричер. Козлина. Быстро сюда. Пространство около меня затрепыхалось, и из него нехотя вывалился домовой эльф. Я раньше никогда не видел домовиков и представлял их немного иначе. А тут стоит сильно недопохмеленный магистр йода в некоем подобии грязной наволочки и смотрит на меня как солдат на вошь. Кричер, да хозяин. Хозяин звал, Кричер пришел. Причем слово «хозяин» было буквально выплюнуто в мою сторону. Кричер, кто сейчас пользуется моим домом? Отвечай, живо. И на меня проистекло. Из получасовой сбивчивой речи домовика я узнал, что домом время от времени пользуются такие же конченые грязнокровки, как и я сам, что бывший хозяин вверг дом в разорение, а его и мои дружки растащили всю посуду и другие ценные вещи, что проклятые грязнокровки и предатели крови ведут себя в особняке так, как будто настоящих блэков уже не осталось, и что он, Кричер, конечно, будет служить новому хозяину, но считать его грязнокровкой и предателем крови он от этого не перестанет. «Заткнись!» Домовик слегка ошарашенно замолчал. «Заткнись и слушай. В дом никого кроме меня больше не пускать. Это приказ. Защиту над домом привести в надлежащий вид. В доме навести порядок. Понял? Понял. Я тебя спрашиваю. Нечего башкой мотать. Попроси леди Вальпургу назначить время, когда мы можем поговорить. И еще. Появишься передо мной в таком виде, уши обрежу. Выполняй». Да распустил Сириус прислугу. Он хоть и старейший эльф в доме, но за рамки приличия выходить не надо. Что мы со всего этого имеем, кроме геморроя? Ну, во-первых, раз эта ушастая скотина явилась, мои права на имущество блэков подтверждены. В доме, насколько я знаю, из хозяев только портрет матушки Сириуса. С ней кровь из носа, надо находить общий язык. Дамблдор и уже повадился таскать на гримо 12 всякую шушеру из-под контрольного ему ордена. Значит, наземникус уже начал раскулачивать крепкое хозяйство блэков. Все это не есть гуд. Я долго думал, пускать или не пускать Дамблдория на гримо. Если пускать, то, как скоро его клевреты растащат нажитое непосильным блэковым трудом. А ведь там есть вполне приличные вещи. Одна библиотека чего стоит, да и про медальончик забывать не след. Если не пускать, то неизбежно возникнут вопросы. Кто, как и почему, и не приведут ли поиски ответов к несчастному сиротинушке в чулан. Хотя тут у нас все ровно. Дурсли хозяйствуют, а я на ПМЖ под лестницей. Легиментить меня директор вряд ли будет. Все ж таки я еще мал для подобных фокусов. Так и без мозгов можно избранного оставить. Да и, возможно, реакция Дамблдория не будет такой острой. Времена нынче мирные. Надобности в регулярных собраниях, наверное, нет. И все же решил рискнуть и закрыть дом от посторонних. Мне нужна база. Место, где кто-то сведущий научит меня, как себя вести в этом долбанном магомире. В аристократы не стремлюсь, но и лохом выглядеть не хочу. Что же касается чистоты крови и прочих связанных с этим заморочек, то, возможно, во всем этом есть какой-то смысл. Но мне пока однозначно рано забивать себе этим голову. Кроме того, мне нужен консультант по финансовым вопросам. Бабки у меня однозначно присутствуют. Но вот как до них добраться? Не припрется же 8-летний пацан в Грингот скачать права и искать свои миллионы. С гоблинами тоже не так все безоблачно. Слишком восторженно и со всех сторон несутся вопли об их честности и непредвзятости. Возможен просто грамотный пиар. Поэтому просто жизненно необходимо законтачить с леди Блэк и разговорить старушку. Она просто кладезь информации о Магомире. И не использовать это – грех. Глава 5. Глава 6. Леди Блэк, невыносимо дерьмово видеть, как по твоему дому ходят чужие люди. Как бьют чашки из твоего любимого кофейного сервиза, якобы случайно роняя их на пол. Как подлорожденный Флетчер, которого в прежние времена и не знали, как звать, тащит, не стесняясь, столовое серебро и когда-то так милые твоему сердцу, драгоценные безделушки. Как урожденная Прюэт, ставшая предательницей крови, хозяйничает на твоей кухне. Как с хозяйским видом проходит мимо прожженный интриган, ворюга и садомит, великий светлый маг Дамблдор. Все это так дерьмово. А вдвойне дерьмово то, что ты просто портрет. Портрет, висящий на стене. И даже сказать ты ничего не можешь, потому что рыжий предатель крови заколотил раму досками, собственноручно, как последний дерьмовый магл. Но даже ничего не видя, ты понимаешь, Там за досками уходит в небытие один из самых древних и чистокровных родов магической Британии. Ах, Сириус, Сириус, что же ты наделал? Старший сын, опора рода, сын, которого любила больше жизни, и который ударил в самое сердце. Ах, если бы был жив Регулус. Так, а может и не так, рассуждала высокородная леди Вальпурга Блэк. Может быть, полученное воспитание не позволяло ей использовать бранные слова, может наоборот приходили на ум идиомы, частенько используемые в свое время кузеном Даниэлем, долго жившим у русских. Вальпурга Блэк не знала, сколько прошло времени с тех пор, как ее заколотили досками. Время не критичный фактор для обитателей волшебных портретов. Проходили мимо люди. Из соседней гостиной доносились громкие мужские голоса, поминавшие того, кого нельзя называть. Ублюдки. Томаса давно нет, а они все еще боятся называть его по имени. Хозяйка, хозяйка, потерпите. Кричер поможет. Скрип когтей по плотно пригнанным доскам. Проклятый предатель крови проявил неожиданную сноровку, не оставив даже щели. Она, правда, это слышала, или это игры воображения уставшего от замкнутого пространства. Снова скрип когтей по дереву, и удаляющиеся легкие шаги. Глава 6, глава 7, Поттер. Кричер явился на следующее утро. Был он одет в белоснежную наволочку с гербом Блэков и напоминал горного инженера царских времен из известного анекдота, был до синевы выбрит и слегка пьян, образно выражаясь, конечно. С гордым видом домовик сообщил, что готов перенести меня на гримо, но возникло одно обстоятельство, мешающее исполнить мое поручение относительно леди Вальпурги, а именно, ее портрет заколочен толстыми досками, и поговорить с ней не удалось. Ну что же, придется выступить в роли рыцаря, спасителя. Взял Кричера за руку, и вперед. Впечатление от эльфийской аппарации осталось самое благоприятное. Вот ты стоишь в одном месте, и тут же раз, оказался в другом. Без шума и пыли. Перенеслись мы в холл, и первое, что я увидел, ее, точнее его, бедолажный портрет хозяйки дома, висевший в простенке между лестницами на второй этаж. Довольно большой, где-то 1,5 метра, портрет был наживую забит неструганными досками. Почему-то, первой пришла мысль, каково это постоянно видеть перед собой покрытое заусеницами дерево. Так, и чем же мне это дело отдирать? Доски были прибиты прямо к раме, и если использовать гвоздодер, то она, скорее всего, разрушится. Хотя портрет не из дешевых и рама, скорее всего, дубовая. Так, что можно попробовать. Но сначала, леди, леди Вальпурга, я постучал по доске. Не могли бы вы на время покинуть ваш портрет, пока мы пытаемся вас освободить? Добыв с помощью домовика кинжал, нормального инструмента в доме не нашлось, мало-помалу удалось отделить доски и явить свету освобожденное полотно. На переднем плане кресло, более похожее на небольшой трон, ваза с фруктами на изящном столике. Задний план задрапирован тяжелыми бордово-черными шторами. Из-за штор, настороженно озираясь, вышла женщина и опустилась в кресло. Ни хрена себе старушка. Величественная дама бальзаковского возраста. Достоинство и порода так и прут. Хотя взгляд не высокомерный, а скорее изучающий и немножечко удивленный. Уважаемая леди, разрешите представиться, Гарольд Поттер. По воле обстоятельств наследник вашего сына. Легкий полупоклон. Эх, хорошо, что в свое время смотрел «Три мушкетера» и «Гардемаринов». Хотя бы видел, как это делается. А леди, то за время заточения подрастеряла великосветские навыки. Вон оно, все на лице написано. Даже рот открыла. Наверное, чтобы разразиться гневной тирадой о всяких грязнокровках и предателях. Но произнесла совсем другое. Чему обязана вашим посещением? Прибыл засвидетельствовать вам свое почтение и обговорить некоторые незначительные хозяйственные вопросы. Почему вы обращаетесь с этим ко мне? Ведь владелец дома теперь вы, и хозяйственными вопросами занимается Кричер. Эх, хороша чертовка. Смотрит на меня как на домового эльфа. Всем своим видом показывает, что снизошла до разговора со мной только в силу обстоятельств. Будто не ее только что освободили из забитого досками чулана. По мне, что чулан, что портрет, все едино. Энда, видно, конструктивного диалога не получится. Собираю валяющиеся на полу доски и подхожу к портрету с намерением снова его заколотить. Что вы собираетесь делать? Как что? Заколотить вас обратно и удалиться отсюда, не солоно нахлебавшись. Как, не получив желаемого результата? Вот как? Послушайте, леди, я не обучен всякого рода политесам. Я еще представляю, как вести себя в общении с такой ослепительной женщиной, как вы. То есть, извините, сморкаться и ковырять в носу я не буду. Но от всякого рода приплясывай, ради бога, увольте. Мне в общих чертах известна ваша позиция, и я уже сделал некоторые шаги, способные, по моему мнению, помочь нам в нахождении общего языка. Например, закрыл дом для посторонних. Леди, я не аристократ в вашем понимании. Я прибыл не для того, чтобы лобызать ручки и сыпать комплименты. Я прибыл торговаться. Торговаться к обоюдной выгоде. У вас есть то, что нужно мне. У меня есть то, что нужно вам. Но понимания я не встретил. Поэтому я сейчас восстановлю статус-кво вашего портрета и откланяюсь. Вот это я завернул. С чего бы это меня так прорвало? Может, сказалось постоянное напряжение последних дней, и все с досады вылил на нарисованную тетку. Нарисованная тетка между тем поднялась с кресла и смотрела на меня, поджав губы. Я, конечно, не собирался снова заколачивать ее, но если она сейчас уйдет, забью двумя досками. Крест, накрест, что вы хотите? Информации, леди, только информации. Ну и советов, но это позже. И что вы можете предложить мне? Возрождение рода вас устроит? Я могу вам точно пообещать, что ни сикля Дамблдору с его птичьим орденом не достанется. Как, впрочем, и вашему старому знакомцу, тому этот вопрос очень обширен. И я думаю, что мы к нему вернемся после того, как между нами возникнут более доверительные отношения. Хорошо, но если вы ответите на один вопрос, да хоть на два. Кто вы, Гарольд Поттер? Я всегда был самокритичен, не боялся признавать ошибки, правда только перед собой, и назвать себя тем, кем являюсь. Так вот, я долбодетел. В своем стремлении достичь цели и заполучить ценного союзника я забыл о своей внешней оболочке. Представляю картинку, восьмилетний недокормыш рассуждает о вещах, которые ему по определению знать не полагается, и от того, что тетка нарисованная, она не стала тупой. И в этом самом Магомире штучки с вселением в чужие тела далеко не редкость. А уж учитывая родовую направленность Блэков, что могла подумать Вальпурга, с кем она разговаривает? Ну, уж никак не с представителем света. А я еще сетовал, что леди растеряла свои великосветские замашки. Столько времени разговаривать неизвестно с кем и никак этого не показать. Короче, пришлось колоться. Конечно, весьма дозировано. Ни к чему леди знать много. Плохо будет спать. А кстати, портреты спят? Проговорили мы долго. Непонятно, почему повеселевший Кричер замучился таскать мне кофе и бутерброды. Леди Блэк в своем портрете попивала нескончаемый кофе из нарисованной чашки. Поведал нарисованной тете о трудном Гарриковом житье-бытие. Продемонстрировал шрамы и неправильно сросшиеся ухо. Это Гаррика Вернон в пятилетнем возрасте уму-разуму учил, согласился, что большинство маглов – дерьмо. Порадовался, что тетя все-таки нарисованная, и значит Дурсли, да и много кто еще поживут пока на этом свете. Договорились, что я составлю подробный список с интересующими меня вопросами, а леди Вальпурга с помощью домовика подготовит ответы, либо укажет источники, где эти ответы я найду сам. Весьма довольный собой, с целым ворохом информации в голове был доставлен домовиком туда, откуда взяли. Тихонько зашел в дом и уже вознамерился проскользнуть в свой чулан, как заметил в гостиной Петунию. «Что-то случилось, тетя?» Гарри, дело в том, что послезавтра 1 сентября, и тебе надо будет ходить в школу. И еще, Гарри, где твои очки?» Глава 7, глава 8, Гильденстерн. Итак, Йозеф умирал, или не умирал, черт его знает. После непонятного сигнала из-за завесы мысли о неотвратимом конце постоянно соскакивали на другое. Неожиданно вспоминался конец 30-х, начало 40-х, когда организацию Тули, ее основатели потихоньку задвигали в тень, делая ее своеобразным кружком для избранных. На первый план стремительно выдвигалась новая игрушка Геллерта, а не Нерби. Молодые и резвые поскакали в разные стороны, роя носами и выискивая лакомые куски. Им же, старым испытанным товарищам, оставалось в комфорте, в тиши лаборатории изучать добытое. В участии в экспедициях членам Тули было решительно отказано. Вспоминался Гриндевальд, с его поистине братским отношением к членам кружка. Он не делал тайн, отвечая на самые сокровенные вопросы. Такое доверие накладывало огромную ответственность. И они гордились его доверием и этой ответственностью. Много позже, изучая записи Геллерта, хранящиеся в библиотеке Гильденстернхолла, Йозеф нашел лабораторный журнал, который вел Гриндевальд, когда разрабатывал «Клятву Тули». Немного пафосный, безобидный с виду текст скрывал в себе целую серию магических клятв и обетов. Неприкосновенность информации была гарантирована. Вспоминался странный товарищ Гриндевальда, британец Альбус, не раз и не два в сопровождении Геллерта посещавший их лаборатории. Странный маг очень большой силы, это было видно из того, как вели себя рядом с ним некоторые артефакты. Их ссора перед началом войны, про которую Гриндевальд рассказывал усмехаясь, вспоминалось многое, мысли метались от одного к другому. О чем не думалось совсем, так это о смерти. Окончательно добили Йозефа начавшиеся сниться сны эротического содержания. «Наверное, это знак», — рассуждал Йозеф. «Зачем-то нужно было, чтобы я, подойдя к последней черте, постоял у края, а затем повернул обратно. И если это судьба, то я думаю, Геллерт не будет против. Тилдер». Рядом беззвучно появился старший домовик. «Тилдер, прикажи вынести мою кровать на балкон, а сам принеси мне экспонат 111». На балконе было прохладно, и эльфы укрыли Йозефа теплым пледом. Экспонат 111 представлял собой непрозрачный зеленый камень, оправленный в блеклое серебро. Серебряные полоски переплетались, образуя причудливый узор. Гильденстерн знал свойства камня, знал и его туземное название – камень жизни. Он даже рискнул в свое время на несколько экспериментов с камнем, и впечатленный по самое не могу, поклялся сам себе – не прикасаться к экспонату 111 без крайней необходимости. Теперь эта крайняя необходимость, похоже, настала. Он устроился поудобнее на кровати и, глубоко вздохнув, положил камень себе на грудь, к сердцу. Приятная истома охватила тело, в голове появилась необычная легкость, воздух вокруг вдруг оказался пропитан восхитительными ароматами. Йозеф несколько раз глубоко вздохнул и, чувствуя, что теряет сознание, отпустил артефакт. Мир вокруг выглядел слегка подвившим, но Йозеф знал, что это последствия работы артефакта. Зато сам он будто скинул лет 20. Впрочем, почему как будто? Артефакт высасывал энергию из окружающего пространства и вливал ее в объект приложения сил. Тилдер. Завтрак и газеты в малую гостиную. Глава 8. Глава 9. Поттер. С очками действительно получилось? Не очень. Я их ни разу не одевал. Они, наверное, и сейчас валяются в чулане. Почему? Да потому, что со зрением у меня все в порядке. Вполне возможно, это последствия переноса. Но откровенничать об этом с Петунией не буду. Ограничился сухим. Так надо, тетя. Все в порядке. В школе мне понравилось. Особенно учительницы. Особенно та, что преподавала физкультуру. Очень уж она ладно скроена. На уроках откровенно скучал. Большинство сведений, сообщаемых педагогами, было мной усвоено еще в той жизни, пусть и на другом языке. От нечего делать скользил взглядом по головам одноклассников. Нет, я не применял легилименцию. Боже упаси, на детях то. Просто их эмоциональный фон был очень ярок, и любование им доставляло удовольствие. Дадлик в школе старался не отсвечивать. Выходили мы с ним из дома одновременно, но добирался он до школы какими-то ему одному известными путями. Да и учился он на год старше. До конца сентября над всем Литл. Не помню дальше, как стояло безоблачное небо. Я ходил в школу, немного работал в саду, просто для собственного удовольствия, читал газеты. Да и я начал читать газеты. Магические мне были пока недоступны, но и из магловской прессы узнавал много интересного. Особенно интересовался событиями на родине. А там все, к сожалению, шло своим чередом. Еще раз посетил дом на Гримо, удостоился почти трехчасовой лекции на тему «Быт и нравы природной магической аристократии». Узнал много интересного. С тех пор фолиант под названием «Зерцало чести» стал для меня настольной книгой. Поведение настоящего аристократа, по словам авторов книги, строилось исходя из пяти базовых принципов. Не верь, не бойся, не проси, фильтруй базар и будь готов за этот базар ответить. Не знаю, как аристократы нынешние. Книга датировалась 1600 каким-то годом, а прошлые поколения были довольно крутыми ребятами, ну и девчатами, конечно, ведь правила распространялись на всех, включая женщин и детей. Если следовать рекомендациям фолианта, то идеальным маг-аристократом мог бы стать один мой знакомый из прежней жизни. Парень больше 10 лет провел на крытке, и годы там приучили его к разговору короткими, четкими предложениями, исключающими всякую двусмысленность. Там, где от каждого слова зависит статус, а иногда и жизнь, многой цветастой не поговоришь. До вхождения в большой магомир у меня еще достаточно времени. Буду тренироваться. Жизнь понемногу устаканивалась. Появилось время на раздумья о себе, об окружающем мире, о том, что меня ждет в будущем. До появления в моей жизни основных проблем в виде Волди и Дамблдори оставалось 3 года. Много это или мало? Это много, если ты готов к встрече с оппонентами и тебе есть, что им противопоставить. И это чертовски мало, если ты сопливый пацан, которого в силу сложившихся обстоятельств держат за полного лоха. Причем, все, да, наверное, этого времени хватит для того, чтобы выработать четкий стереотип поведения и железобетонно его придерживаться. И я даже уже вижу его примерный макет, истинный природный аристократизм, ни тени высокомерия, но в то же время, четкое определение себя в иерархической лестнице, демократизм в общении, не имеющие тени фамильярности, дружелюбное, но ровное отношение к окружающим, независимо от статуса. Примерно так, но над всем этим благолепием давлеет одна проблема. Я никак не могу совместить свой разум 50-летнего с телом и эмоциями ребенка. Сентябрьская идиллия закончилась большой проблемой. Имя ей – Пирс Палкинс. Как я уже говорил, Дадлик в школе старался не приближаться ко мне близко, и домой мы ходили разными дорогами. Но не в этот раз. Не знаю, что там, в юном Дурсли взыграло, но он в компании таких же малолетних дебилов встретил меня недалеко от дома и вознамерился побить. 4 придурков на год, на 2 старше Гарика решительно наехали на мое еще не оправившееся от многолетней дистрофии тело, и получили, без применения палочки, без малейшего намека на заклинание, просто стихийным выбросом их отшвырнуло от меня и припечатало в стену какого-то ангара. И пока неудавшиеся налетчики валялись в отключке, решил немного покопаться у них в башках. С чего это они так охамели? Исследование удивило. 3, включая Дадлика, приперлись просто за компанию, элементарно поведшись на слабо. А вот 4, тот самый Пирс, оказался экземпляром прелюбопытнейшим. В моем детстве, когда рыболовный сервис не был развит, приманку изготавливали сами рыболовы, в том числе и опарыша. Так вот, копание в мозгах Пирса по ощущениям сравнимо с разведением этого вида рыбьей приманки. Мерзость и зловоние. Распятые на дереве котята, сожженные заживо щенки, препарированные лягушки. Ну, просто Зигмунд Рашер в детстве. Может добить его, пока не очухался. Сколько друзей наших меньших останется жить на этом свете. Пока я решал судьбу Палкинса, нападавшие зашевелились, и мне пришлось ретироваться. Поработаем, ка, с дебилами индивидуально. За свою продолжительную жизнь, интересно, а какого он года рождения, темный Волдик набрался всяческих знаний, нужных и не очень. В черепушку как в копилку укладывалось огромное количество знаний, авось, когда пригодятся. Вот и пригодились. Дадлику я ничего корректировать не стал. Кузен у нас в этом смысле лицо неприкосновенное, вдруг Дамблдори решит посетить. Просто оставил его на полчаса наедине с Шуриком. Ему хватит. 2, просто подкорректировал жизненные установки в сторону кодекса юного строителя коммунизма. Может, вырастут достойными людьми. С Пирсом вышло сложнее. Такой юный и такой скользкий тип. Пришлось элементарно глушануть его в темном переулке легоньким ступифаем и оттащить для обработки в кусты. Пока чистил эту выгребную яму, по недоразумению называемую мозгом, устал порядочно. Мальчик оказался еще тот фрукт. Сцены насилия, подсмотренные в жизни и по телевизору, помноженные на определенные свойства характера, бесконтрольность и вседозволенность дома. Вот далеко не полные причины зарождения нового Чикатилы. Замучился подчищать, в определенный момент плюнул и стал чистить глобально, выматывая целые куски воспоминаний и эмоциональных переживаний, и заменяя их муляжами. Это, конечно, далеко меня не красит, но пусть лучше идиотом останется, чем вырастет в вивисектора, любителя. Наскреб этого дерьма почти 3-литровую банку. Хорошо тару с собой захватил. Надо будет палочку продезинфицировать хорошенько. Уложил подновленного Палкинса в кустах поудобнее и отправился домой, спать. Глава 9. Глава 10. Поттер. Магическая аристократия. Пугающее и одновременно притягивающее словосочетание. То, что, по мнению одних, основа основ Магомера, а, по мнению других, тяжкие оковы на движении вперед. Поговорить об аристократии госпожа Блэк любила. Чувствовалось, что по этой теме ей очень даже есть что сказать. Слушая ее излияние, сопоставляя с тем, что уже знал, постепенно сам для себя составлял картину той части магического общества, членами которой было большинство магов, в той или иной степени, мира, в котором предстоит жить. А может, черт возьми, и не только жить. Взаимоотношения мага-аристократии между собой были четко расписаны неким негласным табелем о рангах. писанные и неписанные правила, которого соблюдались неукоснительно, а если и не соблюдались, то исключение как раз подтверждает правило. Верхушку этого генеалогического баобаба венчали великие рода, Мерлин, Моргана и основатели, за ними те, которых можно назвать природной аристократией, современники и прямые потомки великих, например, Блэки, Поверилы, Прюит и, как ни странно, Уизли. То, что Рональдов предок упорол мегакосяк и весь род до сих пор за него расплачивается, значения не имеет. Ну и, конечно, еще достаточно большое количество угасших родов, названия которых сохранились только у всезнающих гоблинов. Далее идут относительно новые рода, производные от природных и те, чье основание не имеет легендарных оттенков. То есть конкретно известно, что, например, тогда, такой-то основал такой-то род, например, Малфой или Поттеры. И на все это накладывается множество нюансов. Браки, вассалитет и прочие заморочки. На настоящий момент официально прямых наследников великих не было. Формально многие могли называть себя потомками, но фактически это ничего не давало. Например, когда Волди именовал себя наследником Слизерина, то формально был в своем праве, а фактически так и оставался полукровкой, которого не признали ни перстень, ни магия рода. И из этого вытанцовывалась весьма интересная коллизия. Полукровка Волди практически заклеймил рабской печатью половину британских магаристократов, подарив им весьма скользкий статус. Задайся он целью нагнуть своих клевретов по полной, и такая возможность у него есть. Короче, информация, изливаемая на меня Вальпургой, была обширна. Было над чем подумать. Конечно, возникает вопрос, а с чего эта злобная леди так разоткровенничалась? Подозреваю, что тут сыграли свою роль следующие обстоятельства. Проблемы с мужем и сыновьями немного сдвинули Вальпурге крышу, и она, являясь фактическим главой рода, находясь от свалившихся на нее обстоятельств сильно не в себе, при помощи родового перстня повыжигала с гобелена всех, кого считала недостойными, почти десяток блэков. И хотя формально она была в своем праве, многие родственники, ушедшие в мир иной и обитавшие теперь на портретах, сильно обиделись. И когда леди Блэк умерла, портретная община Гримо 12 не приняла ее. Оставшись в одиночестве, у нее было достаточно времени, чтобы взглянуть на некоторые вещи по-другому и оценить свои поступки. Школа и самостоятельное изучение истории магии занимали все мое время. Кроме того, я начал ходить в секцию плавания. Мое далекое от совершенства тело требовало помимо полноценного питания и разумных физических нагрузок. Кстати, с Пирсом все было нормально. Не скажу, что он стал другим человеком, но внутренней агрессии в нем поубавилось. И то хлеб. Это произошло в середине октября. Мерзейшая английская осень вдруг одумалась и подарила несколько погожих деньков. И в один из таких деньков, стоя на заднем дворе Дурслиева дома, я вспомнил Змеиную горку, Сашиса с подружкой и остальных ползучих. Захотелось увидеть их всех, посидеть на каменистом, нагретом скупым солнышком склоне. Закрыв глаза, я представил вид, открывавшийся в вершины горки, и почувствовал под ногами каменистую осыпь. Глава 10, глава 11. Поттер, вот это ни хрена себе, да я полон талантов. Безо всяких яких взял да парировал. А ну-ка еще, на Гримо, к Дурслим. Опять на горку, здорово, никаких неприятных ощущений, самочувствие во всех смыслах, отличное. На горке глобальных изменений не произошло, змей не видно, спят уже, наверное, а я так хотел с Сишисом поболтать. Хотя о чем это я, Серпенсорте, и собеседник готов. А ну-ка еще один, и еще, раз уж снова сюда попал, то не мешало бы побродить по лесу. Благо с таким охранением опасаться нечего, и в сопровождении трех шипящих телохранителей двинулся вглубь лесного массива. Хорошо, что я, блин, в Англии. Леса здесь все-таки пореже и поухоженнее. В Сибири я бы так не погулял, а здесь иди себе спокойненько, огибая редкие завалы. Пробираясь меж деревьев, все дальше подсознательно ощущал некий зов. Нечто, там, в глубине неустанно звало к себе, словно приглашая на сбычу самых голубых мечт и раздачу самых розовых слонов. Автор, извините, родом из того времени, когда слова «голубой» и «розовый» несли чисто эмоциональный окрас и к извращенцам отношения не имели. Змеи скользили впереди и по бокам, прикрывая от возможных неприятностей. Бурелом справа, бурелом слева, а между ними проход, оставленный как будто специально для меня. Иногда, правда, возникало ощущение, что приходится пробираться через какой-то невидимый заслон. Давненько я не ходил по лесу, даже подустал немного. Решив перекурить, поискал глазами какой-нибудь пенек, но сопровождающие змеюки, словно почувствовали мое желание. Две из них переплелись в некое подобие кресла, а третий остался на страже. Ну, надо же, прямо царь, какой, то, покачиваясь в удобном кресле, отдохнул, попутно пошипев со змейками о погоде и окружающем пейзаже. Вполне приятные собеседники. Дальнейший путь долго не продлился и закончился на большой поляне. Ровная, очевидно регулярно подстригаемая трава говорила об обитаемости этого места, а возвышавшийся на противоположном крае поляны дом, за красивой кованой оградой, не оставлял в этом сомнений. Ворота были гостеприимно распахнуты, и в них стоял человек, мужчина лет 50, седой, немного сгорбленный, но еще вполне крепкий, в мантии. И это не оставляло никаких сомнений в его принадлежности. Нормальный человек этот монструозный балахон вряд ли оденет. Хотя о чем это я, сам, то кто, при виде меня, волшебник, а я не сомневался, что он, волшебник, приветливо замахал рукой, приглашая меня войти. Он даже пошел мне навстречу, но увидев змей, испуганно дернулся и отступил за ограду. Понимая его опасения, скомандовал сопровождению держаться чуть позади, и пошел к воротам. Возможно, это было довольно самоуверенно, но я мало опасался незнакомца. Моя прелесть чуть выглядывала из рукава, готовая к действию, а хвостатая охрана тем более не оставляла нападавшему шансов. Незнакомец же, видя мое приближение, широко улыбался и держал руки на виду, подчеркивая дружелюбность намерений. «Здравствуй, мальчик, что привело тебя к моему дому?» «Здравствуйте, мистер, просто гулял по лесу». «Просто гулял по этому лесу, да мистер, просто гулял по этому лесу». «Ну что, же разреши представиться, Йозеф Гильденстерн, хозяин Гильденстерн Холла». «Ну а дом за моей спиной, как ты уже, наверное, догадался, Гильденстерн Холл». «Очень приятно, мистер Гильденстерн, Поттер, Гарольд Поттер, прости, тот самый Поттер, да мистер, тот самый, блин». Да я, оказывается, популярен как Алла Пугачева, оказался у черта на куличках и тут знают. Ну что же, мистер Поттер, весьма рад знакомству. Проходи в дом, раздели со мной трапезу, порадуй старика свежими новостями. Смею тебя уверить, опасаться в этом доме нечего, тем более с таким-то сопровождением. Да я и не опасаюсь. Странный старикан, органолептические признаки говорят о его неопасности. Попробовал скользнуть по его мыслям, и был весьма удивлен и озадачен. Эмоциональный фон, безусловно, отражал радость от встречи. Но за пестрой радугой начиналась непролазная серая хмарь, которая даже не позволяла к себе приблизиться. Силен, однако, дедульник. Дедульник между тем разошелся не на шутку. Его разглагольствования о радости встречи со мной становились все эмоциональнее и цветистее. «Ну что вы, мистер Гильденстерн, мне право неудобно. Что вы, что ты, Гарольд, это такое счастье. Тебя словно Господь послал. Да, что говорить, ты мне просто жизнь спас». При этих словах Гильденстерна вокруг него вспыхнуло яркое голубое свечение. Магический кокон окутал его полностью и с тихим хлопком исчез. Ни хрена себе. Дедок договорился до того, что признал передо мной долг жизни. Это серьезно. И даже очень. Такими вещами не разбрасываются. Гильденстерн и сам, видимо, слегка офигел от происшедшего, но затем сразу успокоился и продолжал щебетать дальше. Уже в сумерках, подходя к дому Дурсли, я продолжал размышлять о произошедшем сегодня. Странный парень этот Гильденстерн, совершенно искренне рад был меня видеть, а после признания долг жизни причинить какой-то вред он мне просто не сможет. Да и отобедали мы на славу, не говоря уж про приглашение посещать Гильденстерн Холл, когда вздумается, и обещание царских подарков. Но, как говорится, дьявол в деталях. В своих речевых оборотах Йозеф частенько поминал господа и ни разу Мерлина. А ведь он, несомненно, волшебник, и должно быть наоборот. И волшебной палочки его я не видел. Кроме того, при всем радушии, дальше гостиной меня не пустили. Значит, есть что скрывать. Кроме того, чувствовалось, что английский для него не родной. Я, конечно, не лингвист, а все равно заметно.